Но, объявляя главным критерием для науки истину, мы должны, безусловно, помнить об относительном характере любой истины. Даже в церковном учении существует идея, что устное предание и писание сообщило божественную истину апостолам, но ее осознание раскрывалось не сразу и углублялось в течение всех последующих веков. Надо сказать, что современная наука также верует в громадное количество недоказанных еще положений, и в этом качестве, в смысле веры в еще недоказанное, сильно напоминает религию. Но разница заключается в том, что наука ради истины готова поступиться своей верой в ошибочно принятые постулаты, а религия, наоборот, при угрозе догмату готова отвергнуть любую, отличную от старой, истину. Именно поэтому таким, как Джордано Бруно, в свое время пришлось гореть на кострах инквизиции. Грань между принципиальностью и слепой верой бывает весьма тонка, но пропасть, отделившая науку от христианской религии по большинству вопросов бытия, даже если не обсуждать вопрос об истине, говорит явно не в пользу доказательности и аргументированности церковного просвещения. Доктрина Блаватской и Рерих, безусловно, имеет свой внутренний стержень, или традицию, на которую Блаватская и Рерихи опирались при изложении наиболее фундаментальных основ мироздания. Этим фундаментом служит учение мудрецов Востока, называемых на Востоке махатмами. За рамками этих фундаментальных основ каждый исследователь названной традиции в том или ином вопросе волен руководствоваться собственным пониманием истины. Некоторые источники из данной традиции, приводимые в нашей книге, могут показаться ненаучными, даже неким строительным материалом для возведения очередной религии. Но по большому счету любое сообщение может быть расценено ненаучным до тех пор, пока оно не будет несколько раз подтверждено из иных, желательно независимых друг от друга, источников и не вступит в явное противоречие с другой группой независимых сведений. Ведь, например, сообщение Иосифа Флавия содержит многие свидетельства, существующие только у него одного. Почему же мы им доверяем, при том, что Иосиф писал в период гонений на евреев и во время собственного двусмысленного положения, а сведения Блаватской семьи НК, ЕИ и ЮН Рерихов, когда все названные лица показали высокий научный уровень и никогда не были замечены в спекуляции информации, в том числе для извлечения личной выгоды, мы должны подвергать сомнению как ложное. В нашем исследовании мы неоднократно обращаемся к новозаветным текстам, принятым Церковью. Но делаем мы это вовсе не потому, что они канонизированы, а потому что, во-первых, они более известны и доступны читателю, а во-вторых, потому, что мы убеждены в верности и истинности многих имеющихся в них положений. Но тогда, когда обнаруживаемые в новозаветных текстах идеи явно приходят в противоречие с другими идеями, содержащимися на соседних страницах, три слова в кавычках, но прежде всего приходят в вопиющее противоречие со всей восточной философией, а с другой стороны демонстрируют с наивной простотой неприкрытую апологетику церкви, отцов, сражавшихся в то время за место под солнцем. В таких случаях мы говорим об очевидной правке и вставке положений чуждых христианскому духу Евангелия. Необходимо отметить, что за рамки научной методологии исследования датировки рождения Иисуса выходит обсуждение таких псевдосвидетельств, как существование подлинного Понтия Пилата, описание внешности Иисуса Лентулом, обнаружение молитвы «Отче наш» на арамейском языке и многие иные факты, историчность которых вполне очевидна. Но разве из этих свидетельств следует, что Иисус жил в первом веке нашей эры? Никто не сомневается, что существовал Ирод, Иродиада, Тивериадское море и Иерусалим, Солнце, римляне и так далее и тому подобное, называемое в Евангелии. Но разве все это, использованное в заведомо не исторических, а мистических и аллегорических целях, само по себе служит доказательством существования конкретно в это время Иисуса? Особенно после обнаружения намного более историчных по содержанию кумранских свитков. Обращаясь к высказываниям Блаватской об историческом Иисусе, необходимо заметить, что они тем более интересны, что произнесены почти за столетие до Кумранского открытия. В них мы с удивлением обнаруживаем все характерные черты кумранских общинников и их учителя праведности. Так Блаватская писала об эбионитах как о первых последователях Иисуса Христа. Эбиониты, еврейское, буквально «бедные», само название кумранитов А.В., самая ранняя секта еврейских христиан, другой такой были назарии. Они существовали уже тогда, когда слово «христианин» еще не было известно. У эбионитов было много повествований об Иассу, Иисусе, адепте аскете, вокруг которого создавалась легенда Христа. Так как существование этих нищих аскетов можно проследить, по крайней мере, на век раньше хронологического христианства, то это является дополнительным доказательством того, что Иассу или Иешу жил во времена царствования Александра Иоанния, Янная, А.В., в Лиде или Ладе, где он был предан смерти, как утверждается, Сефер, Тальдот и Ешу. Примечание. Теософский словарь. Статья «Эбиониты».